Злоключения на этом не кончились. Лист отыскался. Какой-то неизвестный человек в конце того же года вручил его министру народного просвещения Уварову, а тот Николаю Первому. Казалось, чего проще — соединить находку со всей книгой. Но нет. Царь распорядился отдать ее оружейной палате. Через 20 лет лист попадает в архив Министерства иностранных дел. Ныне и сборник 1073 года вместе с изображением семьи Святослава можно увидеть в Государственном историческом музее. Древнейшая русская грамота новгородского происхождения. Древнейший частный акт, плодная Варлаама Хутынского, тоже новгородского происхождения. Новгород сберег потомству так называемый начальный летописный свод. Древнейший список пространной редакции «Русской правды» заключен в новгородской кормчей 1280 года. В составе новгородской летописи и две уникальные краткие редакции «Русской правды». Академик Тихомиров считает, с большим вероятием можно предполагать, что и шедевр русской древней поэзии слова «Полку Игореве» дошел до нас при посредстве новгородского или псковского списка. А вот математическая рукопись «Учение им же ведати человеку числа всех лет». Написана она в 1134 году рано умершим дьяконом новгородского Антониевого монастыря Кириком, человеком выдающимся числолюбцем. Кирик, знаток арифметики, историк, тонкий и внимательный наблюдатель неба. В рукописи также задачено сложение, умножение и пример геометрической подвески. Чрезвычайно любопытно, что в работе Кирика нет религиозно-мистических наслоений. Это первый на Руси труд, затрагивающий вопросы измерения больших промежутков времени. Автор обнаруживает хорошее знакомство с такими понятиями, как «Сунжикт» — 15-летний цикл, «Лунный круг» — 19-летний цикл, «Солнечный круг» — 20-летний цикл, «Великий индустрион» — цикл 532 года. По жанру это средневековый научный трактат. Историк математики Симонов попытался восстановить, реконструировать его оригинальный облик. Он известен в более поздних списках, самый ранний из них относится к XVI веку. И пришел к выводу, что сочинение Кирика обладало не только хронологоматематическими, но и литературными достоинствами. Первоначальный вариант учения может рассматриваться в качестве образца произведения со светской основой содержания, свидетельствующего о существовании определенных литературных норм и требований к композиционному построению научных трудов в Древней Руси. В самом деле, у Кирика выпукло представлены систематичность и полнота, упорядоченность и единство логики изложения отдельных частей и трактата в целом. Известен Кирик тем, что по поручению новгородского епископа Нифонта переработал местную летопись, усилив в ней демократичность. Утверждалось даже, что Кирик был библиотекарем, но эта версия, как показал Слуховский, принадлежит к числу легенд, которыми изобилует наше библиотечное прошлое. Новгородцы оставили нам замечательные географические описания. Добрыня Ядрейкович, впоследствии архиепископ Антоний, составил хождение в Царьград незадолго до разорения византийской столицы крестоносцами в 1204 году. Автор принадлежал к высшим кругам феодального общества. Это известный политический и церковный деятель Новгорода, его имя не раз встречается в летописях. Паломника заинтересовали царьградские святыни, произведения живописи, памятники прикладного искусства, церковные обряды. Он понимал толк в иконописи, также близко стоял к художественной жизни своего города и разбирает достоинства 17 икон. Добрыню поразили также иноземные ипподром, бани и водопровод. Приступая к книге, он придерживался правила, которое сформулировал великий писатель Древней Руси игумен Даниил, основоположник жанра хождений. «И яко видях отчима своим и грешному, поистине тако и написах». Краткие, но поразительно яркие зарисовки свидетельствуют о мастерстве и талантливости Добрыни. Его хождение, как и многие другие, предназначенные для познавательного и нравственного чтения, пользовалось большой популярностью. Оно дошло до нас в 7 списках. Один из них обнаружен в Копенгагенской королевской библиотеке.